«И где он сейчас?» – чуть нахмурилась девушка. «Рычит на подчиненных и приводит в порядок охранные чары», – меланхолично ответил Корнелиус и уже раздраженно добавил. «Пусть и дальше сидит в своем подвале, а я устал от него и его драгоценных артефактов, существующих в единственном экземпляре во всем мире», словно передразнивая, сказал мужчина. «Я о Подмаре», мягко поправила его Лили. «А что с ним будет?» — фыркнул мужчина. «Сидит у Авроров в камере предварительного заключения и даже не представляет, какую гадость преподнес министерству и мне лично». Лили хмыкнула. Помнила она Подмара. Трусоватый мужчина, переживающий больше всего за свою жизнь. И он-то вломился в отдел тайн, этот трус, да не может такого быть. Подмар не мог не знать о том, что лезть в отдел тайн – самое настоящее самоубийство, а уж какая там защита. Как он вообще умудрился туда пролезть, никто не знает, мрачно ответил ей Корнелиус. Поэтому невыразимцы так и всполошились, все говорит о том, что его впустили внутрь, щиты не потревожены, защита цела и никаких сбоев они в ней не обнаружили, и с раздраженным видом продолжил. Впустить внутрь его мог только кто-то из самих невыразимцев. «А это значит, в отделе завелся предатель», — закончила Лили, нахмурившись. «А это абсолютно невозможно», — зло выплюнул министр. «Все невыразимцы связаны целой кучей различных клятв, и все они сводятся к одному — неразглашение и верность отделу. Они просто не могут провести кого-то внутрь без разрешения начальства, а он...» «Нет», — покачал головой Фадж, — «и он в этом уверен. Отсюда и эта злость. Подмар ведь не просто прошел внутрь, он там погулял, перелапал все, что только можно, разбил пару шаров из зала пророчеств, залез в какую-то комнату, где хранился только недавно привезенный и еще не до конца изученный древний артефакт, зачем-то влез в его настройки и сломал его. И теперь невыразимцам помимо полной проверки защиты нужно еще и как-то его починить. И при всем этом его никто не видел и не остановил», — страшно удивилась Лили. «Судя по его похождениям, пошумел Подмар знатно. Неужели никто его не услышал?» «В том-то и дело, что нет», — скривился Фадж. «Они все разбежались и сидят в своих лабораториях, никто ничего не проверяет и не слышит. До этого дня они и не подозревали, что их драгоценную защиту можно обмануть и как-то попасть внутрь без их ведома. Представляю, какой там сейчас переполох», — ошарашенно пробормотала Лили. «Именно», — кивнул с тяжелым вздохом Корнелиус. «После полной проверки своего отдела на возможных предателей и защиты на случай проколов начальник тайн настаивает на проверке всего министерства, а это очередная трата денег и времени», — и совсем как-то тоскливо продолжил. «Нужно будет оставить министерство на несколько дней абсолютно пустым, как-то объясниться со всеми работниками, торговаться и спорить с гоблинами, а потом вызвать их ликвидаторов заклятий, ругаться уже с ними, лично контролировать их работу и при этом найти на все это где-то деньги». Повисло молчание, и на мгновение Лили даже стало его жалко, очень уж несчастно выглядел Корнелиус, да и вообще, судя по всему, в ближайшее время ему точно будет не сладко. Тем более, он забыл упомянуть про своих любимых чистокровных волшебников, которые обязательно возмутятся этой проверкой. Спустя еще пару минут Корнелиус резко встряхнул головой и, уставившись на нее серьезным взглядом, твердо произнес: «Заседание Визингомата по делу Подмара состоится через 3 дня, короткая пауза. Мне нужно, чтобы в это время Дамблдора не было в министерстве», — чуть усмехнулся. «Нет, конечно, как председателю, мы отправим ему письмо с уведомлением, но оно чуть-чуть задержится по дороге. На несколько дней», — насмешливо улыбнулась Лили, подозревая, что задержать Дамблдора, если он узнает о суде, придется ей. «Именно», — кивнул он. «И он никак не узнает о суде до вашего письма. Я постараюсь провернуть все это в тайне», — пожал Корнелиус плечами. «Соберу Визингомат в малом составе. В конце концов, Подмар не такая уж важная персона, чтобы отрывать от своих дел представителей старинных фамилий. Да и не думаю, что они обрадуются такому незначительному случаю. Это проникновение-то в отдел тайн — незначительный случай», — чуть не поперхнулась Лили. «Исходя из ваших слов, это чуть ли не катастрофа всемирного масштаба». «Так и есть», — нахмурился он. «Но если собрать Визингомат в полном составе, то шансы посадить Подмара сильно понизятся, кто-нибудь настучит Дамблдору, в конце концов, его сторонников не так уж и мало среди аристократии. А так есть возможность провернуть все тихо и достаточно незаметно, не допуская истерики этих замшелых знатных пней». Лили согласно кивнула, хотя ей не особо нравилось происходящее. «Все-таки политика — Это не ее, слишком уж она любит честность и не одобряет все эти игры. Так вот, продолжил Корнелиус, я хочу, чтобы ты подняла в этот день шум на весь Хогвартс, причем так, чтобы у Альбуса не оставалось ни времени, ни сил, чтобы отвлекаться на почту. И как вы себе это представляете? Приподняла Лили брови, нервно дернув плечом. Устроить фейерверк в большом зале, отравить пол Хогвартса, или заколдовать кабинет Дамблдора, или, может, устроить каток прямо в коридоре. Зачем так грубо? Поморщился он, и спустя короткую паузу признался. Не знаю, но его надо чем-то занять. И чем же? Вздохнула Лили. Лично у меня нет никаких идей, я никогда не занималась подрывной деятельностью. Да не знаю я, Долорес. Раздраженно воскликнул Корнелиус, и вдруг его понесло. «Делай, что хочешь, но Дамблдор мне здесь не нужен. Хоть устрой проверку учителям, пригрози каким-нибудь разбирательством, уволь профессора прорицания или магловедения, родители все равно регулярно пишут жалобы об их некомпетентности, потрепи нервы Снипу, придерись к униформе МакГонагалла или устрой ревизию одежды Дамблдора, мол, слишком вызывающе одевается, можешь отобрать его конфеты или устрой головомойку эльфам, подговори их на ужасную еду». Можешь хоть спойти их пивом, изгони пивза, начни ремонт или еще что-нибудь. Из нас двоих доводить всех до белого коленя умеешь только ты. Или... Лили аж замерла от подобных предложений и слушала его с неприлично круглыми глазами, уставившись на Фаджа как на внезапно воскресшего Мерлина. Нет, она, конечно, не страдала от скудности собственной фантазии, но такое. А как? Спросила она севшим голосом. Я же просто преподаватель, у меня нет таких полномочий. Корнелиус, увлекшийся своими фантазиями, аж подавился очередным предложением и удивленно уставился на нее, словно уже позабыв об ее присутствии. Спустя мгновение в его глазах появилось понимание, а еще спустя миг он расплылся в коварной и на редкость пакостной усмешке. Есть тут у меня одна идейка. Как ты относишься к инспекторам, Долорес? Глава 10. Генеральные проверки. Часть 1. Я против. Категорично сказал Снейп и... Яростно сверкнув глазами, непримиримо сложил руки на груди. «У меня в классе 20 малолетних идиотов с отсутствующим чувством самосохранения и столько же кипящих и потенциально опасных котлов. Мне некогда следить и возиться еще и с вами, дорогая госпожа инспектор». Северус отшвырнул газету, словно ядовитую змею, куда-то в угол учительской и принялся мерить шагами комнату под взглядами удивленных такой вспышкой коллег, что-то тихо при этом шипя себе под нос. «Ну-ну». Северус успокаивающе произнес Дамблдор, задумчиво разглядывая письменный приказ министра. «Не думаю, что Долорес виновата в этом», и перевел взгляд на Лили, «ведь так, конечно, директор», кивнула она, поморщившись. «У меня и своих дел хватает помимо этих обязанностей. Вероятно, Корнелиус и сам не подозревал, какую свинью подложил преподавателям Хогвартса, а может и подозревал, поэтому мстительно и подложил ее». В последнее время Фадж не очень жаловал Хогвартс, приносивший ему лишь дополнительную головную боль. Родители учеников почему-то считали, что делами школы занимается министерство, и отправляли все жалобы в отдел образования, те все это отсылали министру, которому и приходилось разбирать их, а после ругаться с Дамблдором уже насчет школы и ее персонала. Так что Корнелиус просто решил избавиться от всех проблем одним махом и при этом получить удовольствие, а Лили скидывала все свои действия на него. В конце концов, по чьей вине она уже весь день грызется с коллегами и прячется от них же. Утренняя почта и заголовок на первой полосе пророка быстро и прочно испортили как завтрак, так и настроение преподавателей на весь день. Впрочем, ученикам, до сих пор не ожидавшим от нее ничего хорошего, тоже. Тогда Лили решила, что иметь дело с раздраженными учителями как-то очень опасно для здоровья, и поспешила уйти с завтрака, скрываясь в кабинете, а после в своих покоях. На обед она мудро не пошла, вызвав эльфа с полным подносом, а ужинала Лили все равно через раз. Однако появившийся домовик оборвал все ее планы на корню. Дамблдор решил устроить экстренное собрание и решить все вопросы сразу. Девушка признавала, что, конечно, это разумный выход, однако встречаться с бывшими преподавателями, которых она до сих пор чуть-чуть побаивалась, было страшно, но все обошлось. Сейчас Лили была даже благодарна директору, принявшему почти весь огонь и молнии на себя. Все-таки заслуженных и чувствительных волшебников очень оскорбило то, что в их профессионализме сомневаются. В конце концов, когда все более-менее успокоились и принялись составлять график проверок, Волшебники решили применить другую тактику. У них, видите ли, опасно на уроке, и они не хотят рисковать жизнью и здоровьем дорогой Долорес. И если насчет зельеварения, ухода за магическими существами и травологии Лили была согласна, то насчет остальных пребывала в недоумении. Нет, конечно, мало кому нравится вести урок под чьим-то контролем, но я обещаю вести себя как мышка, Северус, усмехнулась Лили, встречаясь взглядом с раздраженными черными глазами. Буду тихонько сидеть в уголке и рисовать сердечки в блокноте, и даже чарами отвлечения внимания воспользуюсь. Мне все еще не нравится эта идея, мрачно сообщил ей Северус спустя неделю, впуская ее в класс и указывая на одиноко стоящий стул в темном углу, и с надеждой спросил: «Может, ты передумаешь?» Лили также мрачно мотнула головой. Всю эту неделю она по очереди посещала уроки, без энтузиазма задавала дежурные вопросы преподавателям и с тоской слушала лекции. Нет, сначала было интересно, потом она с нежностью вспоминала собственные занятия и даже нашла парту, за которой раньше сидела и на которой до сих пор был выцарапан корявый цветочек лилии. Да, ужасно банально, но на первом курсе это казалось оригинальным. Помнится, тогда она была жутко горда собой. После Лили с интересом наблюдала за учениками и их отношениями, а потом стало скучно. Нет, ну что она там не видела, как заставляют летать перья, или трансфигурация из неживого в живое. Оживилась Лили только на травологии, то лишь благодаря Невиллу. Она с восторгом следила, как он бережно и нежно ухаживает за растениями, как они буквально оживают у него в руках и как при этом горят его глаза. Наблюдать за ним было интересно, да и мадам Спраут едва дышала над ним и уделяла ему особенное внимание, частенько подходя к нему и тихо о чем-то с ним разговаривая. Впрочем, Лили сама потом не удержалась и тихонько его похвалила, а смущенный Невилл аж расцвел и еще весь день радостно улыбался. От этого Лили стало внезапно стыдно. Со всеми делами и проблемами она совсем забыла о своем крестнике и уделяла ему преступно мало внимания. При этом он напоминал ей кого-то из давно забытых знакомых, но она не могла вспомнить кого. После того дня она старалась как можно больше общаться с ним, хотя бы на нейтральные темы, и пока ей это удавалось. Сначала с опаской и недоверием, а потом, словно убедившись в ее искренности, Невилл с силой вцепился в единственного взрослого человека, который заинтересовался им и попытался позаботиться о нем. Все же даже профессор Спраут общалась с ним как учитель, твердо держа дистанцию, а Лили попыталась преодолеть этот барьер, и ей это прекрасно удалось. Но не все было так безоблачно. Скорость, с которой Невилл открылся перед ней и начал доверять, откровенно испугала ее. 4 дня, ровно столько ей понадобилось, чтобы завоевать его доверие. Лили не считала себя великим психологом и педагогом, наоборот, она с трудом сближалась с людьми и сейчас испытывала определенные затруднения при общении с подростками, которых помнила еще совсем детьми. Так и хотелось некоторых из них назвать детскими прозвищами, и ей приходилось сдерживать свой и без того буйный нрав, чтобы не сказать лишнего. Когда Лили начала общаться с Невиллом, она чувствовала себя скованно, неловко, и это наверняка передавалось ему, но он почему-то поверил ей и вцепился в их короткие встречи и чаепития всеми конечностями. И Невилл смотрел на нее как на. Лили не могла подобрать слова, полностью раскрывающего смысл этого взгляда, но она неизменно чувствовала под этими доверчивыми глазами смущение и неловкость, думая о том, что на посторонних людей так не смотрит. Гораздо позже она поняла, кого он ей так напоминал. Когда-то давно, еще глубоко в детстве, у них на улице появился черный щенок, который жил рядом с мусорными баками в одной из лежащих там коробок. Он радостно вилял хвостом при встречах с людьми, ластился к прохожим и смотрел такими добрыми-добрыми глазами, несмотря на свалявшуюся шерсть, пинки и окрики. Лили еще тогда упрашивала взять его к себе, но Петунья закатила истерику, и родители отказались от щенка. Она, помнится, до этого гладила его и обещала, что заберет его к себе, а потом... Потом ей было трудно смотреть в эти доверчивые глаза, и она с трудом удерживалась от слез, рассказывая, что не может его забрать. Щенок грустно скулил, словно понимая ее, и Лили позорно тогда разревелась, обнимаясь с ним и думая о том, что она обманула своего единственного друга, пусть и четвероногого. Однако после этого он все так же доверчиво ластился, выпрашивал еду у прохожих и ходил за всеми хвостиком, дружелюбно гавкал и смотрел на всех жалобными глазами, всем своим видом говоря: «Ну возьмите меня, возьмите, смотрите, какой я хороший, возьмите». И у Невилла был точно такой же вид. Лили чуть снова, как в детстве, не разревелась, когда поняла, кого он ей так напомнил. После этого они несколько раз устраивали короткие прогулки перед ужином и пару раз пили горячий чай, что-то обсуждая. Чаще и больше говорил Невилу, возбужденно рассказывая обо всем происходящем и делясь собственными мыслями и наблюдениями, словно пытаясь выговориться за все эти годы. Лили внимательно слушала его и узнала практически все, что происходило в школе раньше и об участии в этом Гарри, его друзей и самого Невилла. Что-то вызывало улыбку или усмешку, что-то заставляло хмуриться и беспокойно кусать губы, но она неизменно слушала крестника и вызывала этим его радость. Казалось, все это время ему не хватало человека, с которым можно просто поговорить. А еще Лили с удивлением и некоторым недоумением заметила, как Гарри косится на нее и несколько тоскливо наблюдает за ними издали. Все время, прошедшее с их разговора, он с ожиданием и одновременно напряжением смотрел на нее, словно ожидая от нее нового шага, но Эмбридж как-то не особо стремилась к их общению, что сильно его раздражало и одновременно напрягало. Лили же окончательно решила, что все, больше тянуть нельзя и надо что-то срочно придумать. Это с Невиллом было легко, достаточно лишь проявить чуть-чуть интереса к его увлечению травологией и он будет говорить о ней часами. А вот с Гарри, он ничем не увлекался, кроме квиддича, а Лили, несмотря на Джеймса, который буквально жил им и мог поймать снитч даже во сне, так и не смогла полюбить его. Нет, конечно, она могла поддержать разговор о том, кто в каком году выиграл чемпионат и назвать имена всех игроков знаменитых команд. Вальбурга считала, что с этим повальным увлечением квиддичем, нужно отменно его знать для поддержания разговора. Однако сейчас это не требовалось. Чтобы говорить о нем с Гарри, нужно быть таким же увлеченным игроком, тем более, не такой уж он и фанат. Ему просто нравилось играть. Поэтому Лили просто не знала, о чем можно начать разговор. От безысходности она пролистала его историю в архиве школы и с трудом удержалась от ругани из-за обнаруженных сведений и собственных догадок. Лили мрачно усмехнулась, вот об этом она позже с ним и поговорит, как раз тема нашлась. Из скуки и однотипных занятий ее также вывел урок магловедения. Да уж, давно она так не смеялась, как на этом уроке. Даже Лили, отсутствующая на этом свете добрый десяток лет и давно не бывавшая в магловском мире, знала и умела гораздо больше самого преподавателя. Черити, которую она упрекнула в незнании предмета, разразилась руганью и в том, что сама Долорес ничего не понимает и не знает, а ей, бедняжке, приходится терпеть насмешки чистокровных волшебников и вести под их смешки занятия, а ведь ее предмет взяли многие ученики, что тем более очень унизительно. А пришедшая министерская, КХМ, проверяющая, которая о моглах ничего не знает, только и может как ругать ее. Лили, выслушивающая это, и изрядная толпа учеников, делающая вид, что вовсе они не подслушивают, а лишь прогуливаются рядом с кабинетом и разглядывают прекрасный вид сквозь щель, улыбнулась. Пакостно так, и предложила прогуляться по магловскому Лондону. Странно, но Черити спешно отказалась, чем вызвало много смешков. К слову, приходилась эта проверка как раз на день суда, так что шумиха была обеспечена. Да и сам суд был проведен успешно, Подмар сел в Азкабан на полгода на верхних уровнях, где максимум, что ему угрожало, легкая простуда. Дементоры предпочитали более нижние. Покидать свое место для более компетентного специалиста, как впрочем и спешно выучить новые веяния магловского мира, она не захотела и с яростью отстаивала свою правоту. Странно, но почему-то никто из коллег не заступился за нее. Впрочем, Лили знала почему. Черити была яростным фанатиком всего магловского, выступала за сближение миров, изучала маглов и при этом почти ничего не знала о них, постоянно делая оскорбленный вид после занятий и жалуясь на чистокровных волшебников, которые совсем ее не уважают и только и делают, что смеются над ней. Конечно, как им не смеяться, если все они так или иначе бывали в магловском мире, а некоторые и не раз, судя по презрительным усмешкам. Лили знала, например, что у того же Малфоя есть какой-то прибыльный бизнес в магловском мире, а вот память Долорес любезно подсказала, что почти каждый третий чистокровный волшебник так или иначе имеет определенные точки соприкосновения с маглами: бизнес, политика, путешествия, отдых. Нет, никакого кино, конечно, или еще чего-то в таком роде, но театры, музеи и другие виды культурного отдыха посещали почти все. Естественно, их магическую часть. Но с маглами все равно приходилось общаться. Все же магический мир имеет довольно скудный выбор развлечений и отдыха в отличие от магловского, вот чистокровные и развлекались, делая после вид, что ненавидят все с ними связанные, ибо неприлично в таком признаваться. В общем, Чирити с шумом вылетела из Хогвартса, а на ее место пришел волшебник из министерства, отвечающий за взаимодействие с маглами. Приходил он только на лекции, а потом уходил обратно на работу. Ученики, как ни странно, восприняли новые уроки с восторгом. Особенно те, кому придется сдавать магловедение в этом году, ведь материалы им давали строго по делу и действительно нужный. Даже брошюрка с правилами безопасности была воспринята благосклонно. Слизеринцы перестали скучать на уроках, ривенклавцы спешно конспектировали, пуффендуйцы активно обсуждали и строили какие-то планы, да и гриффиндорцы не остались равнодушными. «Подпиши», — протянул ей какую-то бумагу и ручку Северус, тяжело при этом вздохнув. «Что это?» — нахмурилась Лили, разворачивая пергамент. «Документ, подтверждающий, что я не несу ответственности за твое здоровье в ближайшие 3 часа в этом классе», — пояснил мужчина с крайне независимым видом. Лили аж подавилась. «Это шутка?» «Нет», — покачал Северус головой. «Я не хочу потом стоять и оправдываться перед министром, рассказывая, как его заместительница спешно ушла из нашего мира, и при этом защищать этих малолетних балбесов, беря всю вину на себя. Не смешно», — поморщилась Лили и добавила, — «и не преувеличивай. Не думаю, что кто-то из них способен убить или убиться взрывом зелья или испарениями в этом классе. Здесь стоит отличная защита на случай таких неприятностей. Все равно подпиши», — попросил Северус, хмурясь, и добавил, — «тебе это ничего не стоит, а мне будет спокойнее». «Ну нет», — возмутилась Лилия и из вредности добавила, — «еще отравишь меня в этом классе и даже не получишь по заслугам». Северус возмущенно вскинул голову, раздраженно уставившись на нее. «Долорес, ты». Однако договорить ему не дал звонок и гам учеников в коридоре. Махнув на нее рукой, он потребовал помнить о своем обещании вести себя тихо и поспешил впустить внутрь подростков. Тихо про себя фыркнув, Лили поудобнее устроилась на высоком стуле, подготовила ручку с блокнотом и уставилась влюбленным взглядом на уже шипящего ругательства Снейпа. Студенты тихонько рассаживались по местам, с любопытством кося глазами на Долорес в углу. Северус на это внимание лишь тяжело вздохнул, кинув на нее взгляд полный. «Ну я же тебе говорил, профессор Амбридж здесь только для того, чтобы министерство убедилось в моей квалификации, ясно? Поэтому ваши глаза должны быть направлены на котел, а не на нее», — прошипел Снейп, обводя тяжелым взглядом подростков. Тот, кто посмотрит в ее сторону, немедленно окажется за дверью. Те торопливо закивали и дружно отвели от Лили глаза. Вновь страдальчески вздохнув, Северус прошел к доске и взмахом руки заставил проявиться рецепт зелья на доске. Мельком глянув туда, Лили слегка приподняла брови, но промолчала. «Напиток живой смерти?» «Значит, только ей почудился в этом намек, и, не сложновато ли для 5-го курса, и чтобы некоторые не расслаблялись, предупреждаю сразу, после того, как вы научитесь варить рябиновый отвар, вы лично опробуете собственные зелья. Если останетесь живыми, поставлю зачет». Кратко и крайне сжато объяснив сути пару спорных моментов, с ней подкрыл шкафчики с ингредиентами и приказал начинать зелье. Лили чуть нахмурилась. Сравнение с мягким и понимающим Слизнартом, конечно, он не выдержит, но по сравнению с тем, как он объяснял все раньше, это уже значительный прогресс. Ранее, когда она просила его о помощи в учебе, он только писал ей улучшенные рецепты и максимум добавлял пару комментариев по резке ингредиентов, а далее заставлял варить не получившееся зелье до тех пор, пока оно не получится. Так что о том, насколько хорош Северус как учитель, она была прекрасно осведомлена и тем удивительнее было видеть его в школе. Она даже почти смогла поверить в то, что он изменился и ему теперь нравится преподавание, но, как видно, поторопилась с выводами, в чем и убедилась спустя совсем немного времени. Снейп коршуном носился по классу, периодически заглядывая в котлы учеников и заставляя тех вздрагивать, а саму Лили недовольно поджимать губы. Интересно, как быстро бы он испортил зелье, если бы вокруг него носились так и периодически пугали своими резкими комментариями. Нет, она понимает, что зельеварение – это небезопасное занятие и учеников нужно контролировать, но не так же. Бедный Невилл, Кажется, еще чуть-чуть и упадет в обморок, особенно учитывая угрозу с ней по пробах собственного творения. Закатив глаза, Лили уже хотела подозвать Северуса, дабы дать ученикам доварить зелье нормально, как произошло сразу несколько вещей. Краем глаза она заметила движение одной блондинистой макушки, а в следующую секунду прогремел взрыв. Громко выругавшись, Лили едва успела поставить чары на ближайшие столы, защитив учеников от брызг кипящей массы, но, увы, бедного Невилла она полностью прикрыть не успела. Прошипев себе под нос еще пару ругательств, Лили кинулась к крестнику одновременно с матерящимся Снипом, накладывая вместе с ним диагностические чары и с облегчением находя лишь повреждения от кипятка. «Бездари, мелкие пакостники, а не ученики», — шипел себе под нос Снейп, помогая ей укладывать Невилла на волшебные носилки. «Знал же, что добром не кончится, но Дамблдор и ваше чертово министерство, в последний раз я». Лили с трудом удерживалась от ругательств в сторону самого Снейпа, но ругаться с коллегой на глазах учеников — увольте. Она помнит, что такое профессиональная этика, но позже она выскажет все, что думает о нем и его методах работы, и он выслушает ее, черт возьми, даже если ей для этого придется его связать. «Мистер Крэп, мистер Гойл, отнесите мистера Лонгботтома в больничное крыло», перебила бурчащего с ней Полили, взглядом находя самых крупных мальчишек и усиливая действие обезболивающего на едва слышно стонущем парне. «Профессор Амбридж, но слизеринцы», — робко возразила стоящая в толпе Гермиона, и Лили, не слушая дальше, добавила: «Мисс Грейнджер, вы проконтролируете и расскажете о случившемся мадам Помфри, а теперь быстро понесли мистера Лонгботтома. Мои заклинания не вечны, а ему нужна помощь». Девушка чуть кивнула и решительно направилась за слизеринцами, запустив при этом руку в карман мантии. Лили лишь тяжело на это вздохнула, а уже чуть успокоившийся Снейп сообщил ледяным тоном: «Узнаю, кто приложил к этому руку, лично поспособствую отчислению, всем ясно». Он обвел окружающих мрачным взглядом и затем добавил: «И какого Мерлина, вы еще здесь?» Так захотелось на отработке. Большинство учеников тут же исчезло, но, увы, в числе нескольких замешкавшихся оказался и Гарри. Уставший и вымотанный Северус буквально подскочил на месте и прошипел почти на парсилтанге: «Стоять, Поттер!» Гарри, уже стоявший одной ногой в коридоре, замер и обреченно обернулся назад, а в следующую секунду Лили просто обомлела и слушала дальнейшую речь с ней с широко открытыми глазами и медленно возрастающей яростью. Минус 20 баллов с Гриффиндора за бездействие в критической ситуации, и еще минус 10 за то, что не помогли товарищу. Вы сидели рядом и должны были остановить и поставить щиты до того, как произойдет взрыв. Но нет, наш избранный заботится только о себе, ему совершенно плевать на окружающих, и я не удивлюсь, если вы это и устроили. Ваш отец, мистер Поттер, вы свободны, с холодной яростью оборвала его Лили, с прищуром глядя на Снейпа. Но, попытался что-то сказать побледневший от злости Гарри. «Долорес», возразил такой же злой Северус. «Гарри, вы свободны», повторила она и кровожадно добавила: «А нам с профессором Снейпом предстоит обсудить детали воспитания юных волшебников». Комментарий автора, который оказался слишком длинным. На вопрос, а почему она ничего не делает в отношении Гарри, я отвечу: народ, хоть кто-нибудь помнит о том, что Гарри пасли летом орденовцы. Так что тут все вполне ясно, как я считаю, почему Лили не пошла к нему сразу, тем более, у нее была вполне насыщенная программа, подготовка к занятиям, разбирание дел самой Долорес, ремонт и занятия собой. Далее, сейчас по моим расчетам где-то начало октября неделя, в итоге месяц официального знакомства ГГ и ее сына. А теперь, ребятки, представьте, подходит она такая к ГП или оставляет его после урока, громко вздыхает, встает в трагичную позу и печально изрекает: «Люк, я твой упс, не отсюда, прошу прощения, Гарри, милый, я твоя мама, которая, как ты знаешь, погибла, спасая тебя, но на самом деле это враки и меня вернула к жизни сама смерть, переселив в тело этой мерзкой женщины, в обмен на то, что я помогу возродить род Слизерина и верну разум Волдеморту, который, как ты помнишь, убил твоих родителей. Но ты не переживай, вот вернется к нему ум и станет он хорошим, будет рвать цветочки в поле и обзаведется пушистыми белыми крылышками, дабы нести в народ добро. Я, конечно, передергиваю, но все же если после данного спича Гарри не понесется к ДД или не кинется на нее за то, что та тревожит память его родителей, это будет не он, особенно учитывая его трепетное отношение к ним. Тем более, вас не настораживает фраза про возвращение из мира мертвых, я бы на его месте побежала к некроманту с просьбой успокоить приставучую нежить. Кто-то из комментаторов упоминал о клятвах и типа такого. Знаете, что они значат для парня, который никогда о подобном не слышал и не читал? Пшик, не больше. Так что прежде чем бежать к Гарри с признаниями, как считаю я, она должна как минимум входить в список его доверенных лиц. Так что сейчас будет фаза «Стань Гарри другом». И еще как минимум пяток глав они будут присматриваться друг к другу. А насчет раскрытия, если честно, лично мне хотелось бы чего-нибудь эпичного и веселого, чего пока сделать не могу в силу нераскрытых фактов и не случившихся событий. Глава 11. Старые знакомства Лили. Какого дракла ты творишь, Долорес? Выплюнул Северус в ту же секунду, как за Гарри закрылась дверь. Какого дракла творю я? Какого творишь ты, Северус? Яростно выпалила Лили, уставившись на него в ответ тяжелым взглядом. Что это сейчас было? Я всего лишь выполнял свою работу и пытался найти нарушителя, процедил он сквозь зубы. Воюя с детьми? Саркастически спросила Лили. Или воюя с детьми старых неприятелей? Северус, резко вскинув голову, сжал челюсти сильнее и едва слышно спросил. Откуда ты? Я всего на 2 года младше знаменитых мародеров и застала большинство их выходок, ответила она зло. Но я почему-то не мщу их детям за школьные шутки мертвых родителей и не пытаюсь очернить их в глазах ребенка, и добавила, прищурив глаза, что ты собирался ему сказать про отца, Северус. Тебя это не касается, отрезал резко помрачневший Зельевар. Занимайся лучше своей инспекцией, а в это дело не лезь. Вот как, Лили издала недобрый смешок, а ты заклюешь беспомощного парня, который ответить толком не может, не получив в ответ наказание, и с нажимом повторила, что ты хотел ему сказать про его отца. Ну же, Долорес, прошипел он, а после отвернулся с тяжелым вздохом. Так я и знала, презрительно скривила губы Лили. Нечего сказать, верно, легче воевать с детьми, чем со взрослыми, которые могут и сдачи дать. Ты хоть понимаешь, что у него абсолютно нет воспоминаний о родителях, что все, что он о них знает, Гарри знает со слов посторонних людей, а ты пытаешься очернить и испортить то немногое. Он не в ответе за поступки отца, Северус. И тихим, но твердым голосом она продолжила. Каким бы ни был в детстве засранцем Джеймс, он умер, защищая свою семью. И это, черт возьми, должно тебя заставить хоть чуточку его уважать и не портить его образ в глазах его ребенка. Я никогда и ни за что не буду его уважать, отрезал Снейп, зло сверкнув глазами. В его силах было увести свою семью из того ада, что здесь творился, но Поттер был слишком глуп для этого, за что и поплатился. Тогда что же ты так не ненавидишь его жену? Резко спросила она. Может, стоит постоянно напоминать Гарри, что он чертовски сильно похож на свою упрямую и глупую мать, которая отказалась бежать и скрываться всю жизнь по всему миру. А то лично у меня складывается ощущение, что он лишь сын Джеймса. Не смей оскорблять Лили, вскинулся Зельевар, яростно глядя на нее. А ты, черт возьми, не смей больше при Гарри оскорблять его отца, выпалила Лили, и добавила с жестким прищуром. Знаешь, когда я услышал от ребят, что школьный Зельевар с самого первого занятия цепляется по мелочам к Гарри Поттеру, я не поверила. В конце концов, Северус Снейп, взрослый человек и не будет так мелко мстить школьному и мертвому недругу, отрываясь на его сыне, да и насколько помнится, он был лучшим другом его матери, так что, учитывая твой сволочный характер, я подумала, что ты так выражаешь свою привязанность и заботу. Но то, что я увидела сегодня, Лили покачала головой и направилась к двери. Это поступок не взрослого, а обиженного ребенка. Ты застрял в детстве, Северус, и уже у самой двери закончила. Если я еще раз увижу или услышу подобное, я поставлю под сомнение твое соответствие занимаемой должности. Преподаватель не должен вести себя так и открыто показывать свою антипатию к ученику, тем более на основании своих проблем с его родителями. Не можешь видеть Гарри, не смотри, не можешь говорить о его родителях хорошо, не говори ничего, не можешь с ним нормально разговаривать, игнорируй, и уже более-менее спокойно добавила. О том, что произошло сегодня на паре, мы поговорим с тобой позже. А пока, прости, видеть тебя не могу, руки так и чешутся придушить тебя. И, резко распахнув дверь, она вышла, не заметив странного выражения лица Северуса. «Что вы здесь делаете, мистер Поттер?» Тихо поинтересовалась Лили, аккуратно прикрыв дверь и глядя на застывшего в нелепой позе парня, который явно не успел сбежать. «Я», — Гарри кинул быстрый взгляд на дверь и торопливо ответил, — «я сумку забыл в кабинете». Лили приподняла левую бровь и, чуть улыбнувшись, красноречиво покосилась на висящую на его плече сумку. «Я другую сумку забыл», — тут же поправил он себя, и, кинув еще один взгляд на дверь, добавил, — «Невилла». «Да, я хотел забрать сумку Невилла и отнести ее ему в больничное крыло. Разве ее не забрала мисс Грейнджер?» — усмехнулась Лили, складывая руки на груди. «Правда?» — совершенно неискренне удивился парень и чуть нервно улыбнулся, поправив очки. «Да, точно, ее же Гермиона забрала, совсем из головы вылетела. Ну, я тогда пойду», — Лили улыбнулась, невольно вспомнив Джеймса. Врать Гарри, как, впрочем, и его отец, не умел совершенно. Помнится, поэтому мародеры никогда и не отправляли его разруливать ситуации и оправдываться перед преподавателями. Джеймс говорил заученную речь с таким видом, что все сразу становилось всем ясным. Другое дело Сириус и Ремус. Первый врал и крутил факты так убедительно, что мог убедить даже тролля в том, что тот – домовой эльф, а второй мастерски путал и сбивал человека с толка. «А наказание за подслушивание получить?» – улыбаясь, спросила она. «Какое подслушивание?» – совершенно ненатурально удивился Гарри. «Я здесь никого не видел, так что никто никого не подслушивал. Думаю, вам почудилось, профессор Амбридж». Девушка тихо засмеялась и двинулась прочь из коридора. «Идите за мной, мистер Поттер. От наказания вы не увернулись, но за неплохую попытку я не сдам вас профессору Снейпу». С тихим обреченным стоном парень направился вслед за ней. «Почему вы заступились за меня, профессор?» Чуть хмурясь, спросил Гарри уже в ее кабинете спустя час. Сам парень почти исчез в огромном пыльном шкафу, из которого вытаскивал и перебирал старые учебники и книги, оставшиеся от бывших профессоров. Это было несправедливое обвинение, пожала плечами Лили, не отрываясь от книги по зате за шестой курс и делая заметки на полях. Профессор Снейп был неправ и, как я надеюсь, уже сам осознал это. Тем не менее, за все эти годы вы почти единственная, кто хотя бы попытался возразить ему, мотнул головой парень и уставился на нее требовательным взглядом. «Так почему вы это сделали, если скажете, что из природного человеколюбия я вам не поверю?» «Да и никто не поверит», — гораздо тише произнес он. Отложив книгу, Лили чуть усмехнулась и посмотрела на него в ответ. «Может, мне не нравится, когда бьют тех, кто не может ответить?» «Я могу ответить», — возразил Гарри и упрямо поджал губы. «И всегда отвечаю, но при этом лишаетесь кучи баллов и нарываетесь на отработку», — добавила Лили. «А уж там на вас оторвутся всласть, мистер Поттер. Это жутко несправедливо, как я считаю». «Неважно», — ответил он и продолжил разбирать книги, искоса поглядывая на нее. «Это не настоящая причина, только повод. Я наблюдал за вами и заметил, что вы точно так же наблюдаете за мной и Невиллом. Учитывая, что нас с ним объединяет не так много вещей, это вызывает здоровые подозрения». Лили прикусила губу и отвела взгляд, судорожно пытаясь придумать, что ответить. А ответа от нее точно дождутся, слишком уж решительным выглядел Гарри. И потому, глубоко вздохнув, она озвучила одну из версий того, почему интересуется им. «Я была довольно близко знакома с вашими родителями, мистер Поттер, точнее, с вашей матерью, так что ваша судьба и жизнь не так уж безразличны мне». Резко повернувшись к ней, Гарри гневно сузил глаза и, глубоко вздохнув, с сарказмом поинтересовался. «Ну а почему вы появились в моей жизни спустя столько лет? Сидели в тюрьме, были смертельно больны, верили Дамблдору, что я в безопасности, не могли найти или еще что-то более бредовое, учитывая, что объявились вы только сейчас? Это лишь укрепляет меня в подозрении, что вас послал кто-то жутко неназываемый». Лили лишь приподняла брови от такой речи, не обращая внимания на разлившуюся внутри горечь от его слов. «Гарри», — мягко начала она, — «я действительно не могла с тобой связаться. За тобой с той ночи всегда наблюдали люди Дамблдора, одна из них даже живет рядом с тобой. Как ты думаешь, допустил бы кто-нибудь из них даже не нашего с тобой общения, а просто встречи? Тем более, мы были из совершенно разных лагерей, я, человек министерства. Или ты считаешь, что я должна была похитить тебя у родственников и законных опекунов? Век бы не видел таких родственников», — зло выплюнул Гарри и вскинул голову, глядя на нее упрямым взглядом. Так что да, вы вполне могли меня похитить, а затем сесть в Азкабан по обвинению в похищении, попытке убийства избранного или еще по какому-нибудь столь же нелепому обвинению. Я не настолько сильная волшебница, чтобы умудриться скрыться с ребенком от кучи волшебников, и со вздохом добавила. Тем более, тогда мне было 18 лет, я только закончила Хогвартс и была без лишнего гроша в кармане и нормального жилья. Вряд ли бы годовалый ребенок выдержал жизнь в сомнительных тавернах в лютном переулке с девчонкой, которая и себя едва была способна прокормить. Еще пару мгновений Гарри сверлил ее напряженным взглядом, но затем нехотя кивнул, признавая чужую правоту, и сел обратно на стул, и недоверчиво сказал: «Но я слышал от остальных ребят совершенно другое. Многие из них утверждают, что вы весьма состоятельная волшебница. Тем более, с вашей должностью найти меня было легко», — сейчас уточнила Лили. «Спустя десяток лет, а начинала я едва ли не младшим помощником секретаря какого-то малого клерка в захудалом отделе, где всего работало пару человек. Однако вы не в том печальном положении уже около 5 лет», — упрямо продолжил он. «Почему вы не забрали меня?» Лили не особо распространялась о нашей с ней дружбе, покачала головой сама Лили. «И потому я не имею на то никаких прав. Мы даже с тобой не родственники, мой отец маглорожденный, а мать обычная женщина. Никто бы не одобрил мою опеку над чистокровным наследником рода, тем более, над героем Магмира. Если я хотя бы принадлежала к чистокровному и родовитому семейству, то была бы возможность поставить этот вопрос, и то в таком случае тебя бы отдали ближайшим родственникам, а не мне. Но у меня никого нет», — возразил Гарри, все так же хмуро глядя на Лили. «Я специально смотрел и спрашивал, из Поттеров остался только я. Твоя бабушка была из Блэков. Если бы была жива Вальбурга, то скорее всего ты попал бы под ее опеку, но ее нет, так что...» Сириус был в тюрьме, Регулус мертв, оставались только сестры Блэк, но Беллатриса тоже в тюрьме, Андромеда изгнана, поэтому ее даже в расчет бы не взяли, и остается только Нарцисса Малфой. «Ты хотел бы попасть в дом к Малфоям, чей глава до сих пор вынужден постоянно оглядываться по сторонам, да и Нарцисса из-за запятнанной репутации мужа просто не рискнула бы даже заикнуться об этом», — чуть усмехнулась Лили, глядя на задумчивого и слегка ошарашенного парня. «Есть еще, конечно, Уизли, но, во-первых, там настолько дальнее родство, что вряд ли его взяли бы в расчет. Во-вторых, учитывая статус их крови, об этом бы даже вопрос не стоял. Ну а в-третьих, это было бы совсем некрасиво». «Почему?» – бросил на нее недоуменный взгляд Гарри. «Взять в семью сироту вроде как считается благородной, только не в том случае, когда малообеспеченная и многодетная семья берет к себе богатого сироту и чистокровного наследника рода. Сразу всем видны далеко идущие планы такой семьи. Но Уизли не такие», — горячо возразил Гарри. «Но со стороны-то выглядело бы так», — пожала плечами Лили. «Так что, как видишь сам, вариантов особо не было, кроме как отдать тебя родственникам твоей матери». «Неужели у меня так мало родственников в Магмире, и все через Блэков?» — тихо спросил он. «Еще были разве, но этот род полностью уничтожен. Если смотреть еще дальше, то Крэббы тоже могли бы претендовать, другое дело, что их бы не одобрили», — задумчиво приговорила Лили, вспоминая родственные связи. «Еще могла бы подать заявку Алиса Лонгботтом, но это невозможно». «Что? Но почему?» — нахмурился и даже подался вперед Гарри. «Она ведь жива, верно, и не была пожирательницей. Она вместе с мужем находится в Мунго с 1981 года и до сих пор не пришла в себя», — мягко и сочувствующе сообщила Лили. «И вряд ли когда-нибудь уже придет в себя». «Что с ней?» — спросил побледневший Гарри. «Потеряла разум вместе с мужем из-за длительных пыток Лестринджи», — тихо сказала она. «Только не говори об этом никому, хорошо? Невиллу и без того трудно в школе». Гарри твердо кивнул и внезапно жалобно посмотрел на Лили. «У меня одного создалось впечатление, что все, кто могли забрать меня к себе, либо поголовно мертвы, либо с ними случилось что-то еще хуже». И тут же чуть нервно улыбнулся, встряхивая головой. «Простите, кажется, у меня уже развивается паранойя». «Ну, в небольших количествах паранойя бывает весьма полезна для здоровья», — подмигнула ему Лили, игнорируя вопрос, который ей самой не давал покоя. Вот только ответа на него, как, впрочем, и догадок не было. Кому и, главное, почему было так выгодно, что герой будет расти у магловских родственников? Нити плавно вели к Дамблдору, но Лили просто не верила в это. Старый волшебник, конечно, перегибал порой палку, но на такое массовое уничтожение аристократов он вряд ли был способен. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Гарри, словно прочитав ее мысли, в ответ лишь мрачновато улыбнулся. «И что сейчас?» – тихо спросил он спустя какое-то время. «Ничего», – пожала она плечами. «Я планирую задержаться в Хогвартсе надолго, так что ты всегда можешь прийти ко мне со своими проблемами и вопросами, и я постараюсь тебе помочь, как летом», — хмыкнул Гарри. «Я читал все те газеты. К слову о них, Гарри», — Лили задумчиво потерла нос, — «это не министерство их заказывало. Там были интервью Фаджа», — возразил парень. «Может, это и не дело рук министра, но они были ему выгодны». Большую часть этого лета Корнелиус мотался из страны в страну, — покачала головой Лили. «Он улаживал отношения между странами-участницами, ему было не до того. А единственная парочка интервью была лишь о том, что тебе из-за Богарта намерещилось всякое, вот и все. И этим они выставили меня идиотом и сумасшедшим, который верит в собственные галлюцинации», — сердито произнес Гарри. «Из-за этого мне снова объявили бойкот». «Гарри», — тихо вздохнула Лили, — «пусть ты и выглядел идиотом, но, главное, ты — живой идиот, который до сих пор на свободе». «Не понимаю», — он уставился на нее круглыми глазами. Вздохнув, Лили пересела за стол и палочкой поманила к себе маленький чайник и пару чашек, а также жестом предложила присесть рядом сыну. «Представь, пожалуйста, такую картину. Турнир, последний этап, никто ничего не видит за стенами, кроме рева каких-то животных и редких криков участников, и вдруг в свете портала появляется окровавленный мальчишка с трупом наперевес, утверждающий, что того убил тот, кто по официальной версии умер много лет назад. Как тебе такое?» Приподняла брови Лили, глядя на лицо парня, на котором начало медленно проступать осознание. Естественно, никто ему не поверил. И еще более ясно, что скорее всего этот же мальчишка убил соперника и решил привлечь внимание таким образом. «Но я не убивал Седрика, профессор», — с отчаянием посмотрел на Лили Гарри. «Это правда. Я знаю, Гарри», — Лили поднесла чашку ко рту и подула на нее, взглядом левитируя другую чашку мальчику. «И министр это тоже знает, но все остальные нет. Так что в следующий раз при встрече скажи ему спасибо, что он решил отмазать тебя, а не спустить дело на тормозах или кинуть в Азкабан». Гарри мрачно кивнул, гипнотизируя взглядом чай в чашке, а затем, отхлебнув, слабо возразил: «Но я же несовершеннолетний, меня не могут кинуть в Азкабан». «До участия в турнире допускались только совершеннолетние участники», — усмехнулась она. «Так что, я совершеннолетний?» — шокированно уставился на нее Гарри, всем своим видом напоминая ей взъерошенную сову, отчего она не смогла сдержать улыбку. «Только юридически», — уточнила она. «По магическим законам твое неполное совершеннолетие будет в 17 лет, а полное в 21, но засадить тебя в тюрьму это бы нисколько не помешало». Гарри пару раз встряхнул головой, чудом не пролив чай. «В голове просто не укладывается. Я совершеннолетний». «Да, и судим будешь, как все взрослые волшебники, так что придется быть осторожней в своих выходках и словах, а то дело может кончиться не просто бойкотом школьников», — насмешливо добавила Лили, из-за чего Гарри тут же расстроился. «К слову о бойкоте, а что с ним?» — хмуро спросил Гарри, тяжело вздыхая. «Не впервые уже. Готов поспорить, что не пройдет и полгода, как все снова будут мне улыбаться и звать себя моими друзьями. Тогда не вижу проблем для переживаний», — пожала плечами Лили. «Просто запомни это и знай, что в них нельзя быть уверенным на все 100. И поищи друзей с других факультетов, уверяю тебя, не у всех учеников Хогвартса отсутствуют мозги. У некоторых они есть даже в избытке». Гарри издал смешок, коротко кивая и соглашаясь, и вдруг крайне серьезно посмотрел на нее. «Спасибо вам. Мне после этого разговора стало гораздо легче». Лили замерла, а затем мягко улыбнулась. «Ни за что, Гарри. Но это не значит, что я полностью вас простил», — тут же добавил он, забавно нахмурив брови. «И я все еще жду ваше предложение рассказать побольше о моих родителях». Лили в удивлении приподняла брови и, не сдержав ответной веселой улыбки, протянула: «А мне казалось, тебя уже утомили рассказы о том, как ты похож на своих родителей». В ответ парень лишь скривился и насмешливо протянул в ответ: «Да, особенно о том, что уши у меня бабушкины с маминой стороны, а нос дедушкин с папиной стороны. Постоянно это слышу». Лили засмеялась. «Хорошо, хорошо. Ты можешь прийти сюда в любой вечер и послушать о бабушкиных ушах и дедушкином носе от меня». Гарри лишь закатил глаза. «Я серьезно, профессор. Вы задолжали мне 5 лет нормальной жизни, и я жду от вас хорошего и длинного рассказа о родителях на пару часов», и чуть задумчиво добавил, «тем более, вы, мамина подруга, а до этого я слушал лишь друзей папы, вы точно должны поведать что-нибудь интересное о ней, должно быть это было жутко скучно», засмеялась она вновь, и с улыбкой Лили поинтересовалась, что они понарассказывали, готова поспорить, никто из них не вспоминал ничего больше школьных проделок. «Именно поэтому я и жду чего-нибудь новенького от вас», — ухмыльнулся Гарри и добавил, весело сверкая глазами. Дальше рассказов о том, как папа уговаривал сходить маму в Хогсмид, они не ушли. И я до сих пор уверен, что он начал нравиться ей гораздо раньше, чем тайно украл ее на целый день в Лондон полный романтики и сюрпризов. А Мерлин, ужаснулась Лили и огромными глазами уставилась на него. «Они рассказали тебе об этом, да, а еще о сотне других экзотических попыток привлечь ее внимание, изобретаемых всей их компанией», — засмеялся Гарри. «Так что в том, что мой отец — абсолютный профан в отношениях, я уверен на все 100. Особенно я убедился в этом после их рассказа об уроках зельеварения». Лили покачала головой, пытаясь сдержать такую же улыбку. «Ну, что ж, видимо, мне придется вспомнить что-то столь же оригинальное и забавное». «Совсем не обязательно», — возразил Гарри и с едва уловимой печалью продолжил. «Если честно, никто из них так и не смог поведать, какими они были, чем жили и над чем работали, и вообще, какими людьми они были. Я слышу от всех лишь то, что они были замечательными и светлыми людьми, настоящими героями и бравыми гриффиндорцами, но это же лишь образы». Внезапно Гарри посмотрел ей в глаза и тихо произнес: «Я просто хочу их понять, профессор, хочу понять, почему они не уехали из страны, почему и за что сражались, почему погибли так рано, оставив меня одного». Лили сглотнула комок в горле и дрожащим голосом твердо пообещала: «Я расскажу тебе все, Гарри». Глава 12. Генеральные проверки, часть 2. «Вы умрете дважды». Именно эти слова встретили Лили на пороге кабинета гадалки, заставив ее смертельно побледнеть и буквально окаменеть на месте. В кабинете было мрачновато, окна прикрывали плотные занавески, не пропуская солнечный свет, а в воздухе витал тяжелый, но сладкий запах свеч. Мягкие сиденья окружали десяток низких круглых столиков, на каждом из которых стоял хрустальный шар. Сама гадалка обнаружилась за своим столом, из которого она выскочила и теперь смотрела на Лили с сочувственным видом. На женщине было несметное количество бус и браслетов, на голове повязан платок, с трудом удерживающий пышные всклоченные блондинистые волосы, юбка доходила до пола, прикрывая носки тяжелых ботинок, а блузка была мешковатая и связана на поясе в узел. На длинных крючковатых пальцах был пяток тяжелых колец, а безмятежные голубые глаза смотрели, казалось бы, в саму душу сквозь огромные очки, делающие женщину еще более пучеглазой. Всем своим видом она напомнила ей даже не гадалку с ярмарки, а стрекозу или даже сумасшедшую. «Не переживайте, милочка», — добавила она, заметив ее реакцию. «Один раз вас уже вернули с того света, но в следующий раз вам придется упокоиться с миром, благо умрете вы от старости в окружении детей и мужа». Эти слова и вернули Лили частичное самообладание. «Вы ошибаетесь», — стараясь говорить мягко, произнесла Лили. «Я вовсе не, ой, да бросьте», — отмахнулась та, звякнув при этом многочисленными бусами. «Вы уже один раз умерли и помните об этом прекрасно, так же, как, впрочем, и ваш муж. Вы вернулись помочь сыну и пока справляетесь с этим, но тучи сгущаются, и если вы не поторопитесь, то потеряете все, что осталось. Я никогда не была замужем, и уж тем более, у меня нет детей», — отрезала Лили, судорожно ища причины, где она могла проколоться, как убедить в собственной ошибке женщину и, главное, как давно та об этом знает и кому уже успела сообщить. До этого момента Лили с ней не пересекались, только на праздничном пиру видела мельком с бутылкой огневиски, но с другой стороны все говорят, что трела нетрудно заметить, когда та выходит из своей башни. Черт, черт, черт, как она узнала, даже опытный бы некромант не заметил бы сейчас ничего, только если в первую декаду после ее возвращения, но тогда Лили и сама не вылезала из дома. Как же все это не вовремя. Лили рассчитывала столкнуться здесь с безобидной гадалкой-алкоголичкой, максимум вдобавок наркоманкой, а не со всем этим. В этой жизни, уточнила та, безмятежно при этом улыбнувшись. Но Долорес мертва, а ее место заняли вы. Лили сглотнула, смертельно бледнее, и с шоком прошептала: «Пифия, уму непостижимо». Выдохнула раздраженно Лили после того, Как урок закончился, меряя шагами комнату. Пифия, в школе. Что вы вообще здесь забыли? Ну, снаружи мне угрожает опасность от темного лорда и его последователей. Безмятежно пожала плечами блондинка, делая глоток чая. И вы ошибаетесь, я вовсе не Пифия, а обычная гадалка. Правда, с хорошим наследством от бабули. Лили остановилась и скептически посмотрела на нее. Обычная гадалка в жизни бы не поняла, кто стоит перед ней, и уж точно не стала бы говорить о смерти инспектору, от которого зависит ее дальнейшая карьера, скорее уж она бы сказала про кучу золота, море любви и долгую жизнь. Тем более, по словам некоторых учеников, вы то и дело рассказываете про несчастья и смерти, которые чаще всего исполняются точно по вашим предсказаниям. Для остальных просто не пришло время, чуть обиженно сообщила Трелани. Или человек вовремя принял меры, дабы этого не произошло. Лили со вздохом присела на стул и помассировала гудящие виски. Все люди с проснувшимся наследием должны пройти регистрацию в отделе тайны. Там же специальное обучение, включающее полноценное раскрытие дара. Она уставилась на Сивиллу, которая внезапно сильно заинтересовалась цветочным орнаментом на чашке. Какого Мерлина вы забыли в Хогвартсе? Уж кого-кого, но Пифию бы они вряд ли отпустили далеко и, уж тем более, отпустили бы преподавать в школу, полную детей. Скорее уж оставили бы при отделе и сдували пылинки, следя за всеми вашими прогнозами. Я не регистрировалась в министерстве, неохотно призналась Трелани, не выдержав и минуты под тяжелым и пытливым взглядом Лили, и горячо воскликнула, заметив осуждение на ее лице. Они бы заблокировали его, или бы оставили меня навечно там, изучая и пытая меня. Что за чушь, нахмурилась Лили. Мой муж и его отец работали там, и максимум, что бы вас ожидало, это их постоянные вопросы, может еще парочка безобидных опытов или ритуалов. Все, но, вас бы никто не пытал, Сивилла. Последний раз, когда так поступили, очень нехорошо закончился для самой Пифии и ее мучителя, а это было 1500 лет назад. Маги, поверьте мне, извлекли из этого урок, и чуть мягче добавила. Пророки и Пифии неприкосновенны, так как считаются глазом самой магии. Вас бы обучили самоконтролю, научили расшифровать свои видения и приняли бы в отдел на ставку прорицателя. Да, в одном вы правы, без охраны вас бы не выпускали оттуда, но все же это был бы ваш выбор, работать там или уйти в свободное плавание. И ото всех ваших недоброжелателей отдел тайн смог бы вас защитить. Но мне говорили совсем другое, слабо пискнула Сивилла, сжавшись всем телом в своем кресле. Кто говорил? Лили нахмурилась, подаваясь вперед. Альбус, растерянно и тихо ответила та, сжимаясь еще сильнее. Он говорил, что я произнесла пророчество о падении темного лорда и потому мне грозит сильная опасность от него, что я буду в безопасности только в Хогвартсе. Лили громко и от души выругалась, а затем вскочила с места и опять принялась метаться по комнате. Неплохо устроился, чертов Дамблдор, сидит себе в школе, а под боком источник прогнозов бед. А мы-то все гадали, откуда он ту чушь про Гарри взял. Резко выдохнув, Лили обернулась и припечатала. Значит так, Сивилла, без развития и дальнейшего обучения дар Пифии способен сжечь ее саму или, в лучшем случае, свести с ума. Все зависит от потенциала и силы ведьмы. Да и не думаю, что знать, как и когда умрут люди вокруг тебя, так уж приятно. В отделе тайн вам подберут учителя, научат всему, что нужно, и защитят от неприятностей, к тому же дадут работу с зарплатой, превышающей вашу ставку преподавателя. У вас день на раздумья, но имейте в виду, в школе вы в любом случае не останетесь преподавателем. Пифия просто бесполезна в данном качестве. Но, Долорес, жалобно начала она, однако Лили ее перебила. Нет, даже не просите. Я все равно хотела добиться того, чтобы прорицания перевели в разряд факультативных занятий для ребят с зачатками даров. Теперь же без преподавателя этого добиться будет еще проще. Как надумаете, сообщите мне. С этими словами она развернулась и вышла из класса гадалки. Лили умудрилась пройти всего пару метров, как ей преградили путь и с паникой воскликнули в два голоса две знакомые девушки. «Профессор Амбридж, там драка!» И уже не столь слаженно добавили. Гарри и Рон, начало задыхающиеся от долгого бега Гермиона, а за ней продолжила запыхавшаяся симпатичная слизеринка. «Малфой и Забини!» Лили на мгновение зажмурилась, переваривая услышанное, а затем рявкнула, прерывая испуганный лепет девушек. «Где?» «Этажом ниже», Пискнули те на пару и тут же поспешили зарванувшие в указанном направлении Амбридж. Тяжело дышащая от быстрого бега Лили выскочила буквально на ребят и, взглядом окинув копошащиеся и мутузящие друг друга тела, взмахнула палочкой, останавливая, а затем раскидывая ребят в разные стороны импедимента. Поджав губы, Лили с прищуром оглядела участников безобразной драки. Гарри, который держался за сломанный нос и придерживал разбитые очки, тихо шипящий Рон с рассеченной губой и чуть поддерживающий руку, болезненно кривившийся Малфой с синяком на скуле и разбитой в кровь бровью, морщившийся Забини с подбитым глазом. Все четверо зло поглядывали друг на друга и при этом отмахивались от начавших охоть и при этом читать нотации девчонок, пытавшихся хоть как-то привести ребят в порядок. «Да в порядке я, в порядке. Я же вас предупреждала. Ты уверен, что все хорошо? Отстань, Пенси. Не болит?» Лили же терпеливо молчала, стоя в стороне и постукивая палочкой по бедру, и ждала, когда ребята, наконец, обратят внимание на преподавателя. Говорить она опасалась, ожидая, что изо рта вырвется скорее рассерженное шипение и ругательство, а не спокойная и нормальная речь. Она была не просто зла, Лили была в ярости. И сейчас, пока ребята занимались собой, она пыталась взять себя в руки и хоть немножечко успокоиться. Наконец, когда студенты соизволили обратить на странно молчавшего преподавателя свое внимание и при этом замолкнуть, Лили холодно произнесла: «В мой кабинет, все, живо», и увидев открывшего рот Рона, хмуро добавила: «Не желаю ничего сейчас слышать, расскажете позже». Она развернулась и направилась туда, а обреченно переглянувшиеся парни с повисшими на них девчонками, морщась от боли, поспешили за ней. Весь путь процессия, не считая едва слышных стонов и болезненного шипения, преодолела в молчании. Уже в кабинете Лили махнула ребятам на первые парты, а сама залезла в собственный шкаф, вытаскивая наружу пару пачек бинтов, салфеток, а также рябиновый отвар, кровотворное зелье и экстракт бадьяна. На мгновение задумавшись и кинув взгляд на Уизли, который все еще держался за собственную руку и при этом шипел сквозь зубы, достала еще и костераст. Указав девочкам на ребят, Лили кратко сказала, что делать, и, пару мгновений понаблюдав за их действиями, принялась за Рональда. Малфой, оттолкнув Пенси, также принялся за себя сам, шипя сквозь зубы и кривясь от боли. Пенси, поджав губы и тихо сказав ему что-то явно нелестное, направилась к Забине с пачкой бинтов. Гермиона же после короткого кивка Лили начала помогать Гарри. Сама же женщина, тяжело вздохнув, кинула в Уизли диагностирующие заклинания и утвердилась в подозрениях. Рука и правда была сломана.